кто-то там шепотом где-то там висит. И это пасота к нам за кулисы прет, это так, а мы пятером. То в Сибири где-то, то где-то под Питером. Пятером кругу друзей ваших давнишних: Андрея, Юры, Влада, Антона и Миша. Пусть молодые пишут, и дух борьбы царит. Только пусть эти рыцари друг другу глаза не выцарапают. Тогда будет кому прийти на смену нам всем. Только следите, пацаны, за своим пьяным рамсом. Я и сам кромсал, речь ранее по пьяни отфильтровал. Теперь внимание, мания моя была, как у пиратов на Карибах. Покорить мир, как его покорил Бах. Да, в залах не будет пусто, ты не устал, это как. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Какие-то типы качают головой в ритм с таким видом, мол, узнали себя они там. В наших песнях имеет смысл на старом месте, уже нашли, он и правду есть там. Каста звучит на весь дом, у нее у красавицы, что любуется своим бельем, с кремом на лице, перед зеркалом кривляется, танцует прямо супер. Такого не увидишь в клубе. Да, в клубах мало что заметно, из-за пафоса и азарта все верно. Но когда ты завтра очнешься с мутах, мы вернем к старту твой рассудок. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вы смотрите на главных каналах все эти сериалы, которые снимали для умственно отсталых. Вы читаете журналы, где смакуют фото пьяных кинозвезд и прочую хуйню такую. Вам нравятся рассказы о всем самом-самом. Вы любите полазить по ссылкам из спама и ерунду повыбирать из этого хлама. Именно ту, что расваривает реклама. Что ж, зато в мирное время живешь. Друзья на свободе, люди на работе, молодежь на дискотеках. И я уже года полтора не видел, как где-то на улицах что-то решалось в драках. Лениво люди бродят по торговым центрам, заробишь чем-то, технику берут под проценты. Так бы шло, только не заплыл бы мозг жиром. Кому тяжело, держи. Желаем мира, желаем мира. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, все ништяк. Не кипишуй, все ништяк. Все ништяк. Не кипишуй.